последствия, к которым могут привести 7 прозвучавших на вольном воздухе проклятий. «Тебе Бога хвалим!» — воскликнул Жан, вылезая из своей дыры. «Наконец-то оба филина убрались! Ох, ох! Гак-пак-мак, блохи, бешеные собаки, дьявол! Я сыт по горло этой болтовней. В голове трезвон точно на колокольне. Да еще этот затхлый сыр в придачу. Поскорее вниз. Машну старшего братца захватим с собой и обратим все эти монетки в бутылки». Он с нежностью и восхищением заглянул в драгоценный кошелек, оправил на себя одежду, обтер башмаки, смахнул пыль со своих серых от золы рукавов, засвистал какую-то песенку, подпрыгнул, повернувшись на одной ноге, обследовал, нет ли еще чего-нибудь в келье, чем можно было бы поживиться, подобрал несколько валявшихся на очаге стеклянных амулетов, годных на то, чтобы подарить их вместо украшений и заболятьери, и, наконец, толкнув дверь, которую брат его оставил незапертой, последняя его поблажка, и которую Жан тоже оставил открытой, последняя его проказа, он, подпрыгивая, словно птичка, спустился по винтовой лестнице. В потемках он толкнул кого-то, тот, ворча, посторонился, школяр решил, что налетел на Квазимода, и эта мысль показалась ему столь забавной, что до самого конца лестницы он бежал, держась за бока от смеха. Выскочив на площадь, он все еще продолжал хохотать. Очутившись на площади, он топнул ногой. «О, добрая и почтенная парижская мостовая!» — воскликнул он. «Проклятые ступеньки! На них запыхались бы даже ангелы, восходившие по лестнице Иакова. Чего ради я полез в этот каменный бурав, который дыряет небо, чтобы отведать заплесневелого сыра да полюбоваться из слухового окна колокольнями Парижа?» Пройдя несколько шагов, он заметил обоих филинов, то есть Клода и мэтра Жака Шармолю, созерцавших какое-то изваяние портала. Он на цыпочках приблизился к ним и услышал, как архидиакон тихо говорил Шармолю: «Этот Иов на камне, цвета ляпис-лазури с золотыми краями, был вырезан по приказанию епископа Гелиома Парижского. Иов знаменует собой философский камень. Чтобы стать совершенным, он должен тоже подвергнуться испытанию и мукам. При сохранении своей формы душа остается невредимой», — говорит Раймон Люли. «Ну, меня это не касается», — пробормотал Жан. «Кошелек-то ведь у меня есть». В эту минуту он услышал, как чей-то громкий и звучный голос позади него разразился ужасающими проклятиями. «Чертово семя, к чертовой матери, черт побери, провалиться ко всем чертям! Пуп, Вильзевула, клянусь папой, гром и молния!» «Клянусь душой!» — воскликнул Жан. «Так ругаться может только мой друг, капитан Фэб». Имя Фэб долетело до слуха архидиакона в ту самую минуту, когда он объяснял королевскому прокурору значение дракона, опустившего свой хвост в чан, из которого выходит в облаке дыма голова короля. Клод вздрогнул, прервал к великому изумлению Шармолю свои объяснения, обернулся и увидел своего брата Жиана, подходившего к высокому офицеру, стоявшему у дверей дома Ганделарье. В самом деле, это был капитан Фэб де Шатопер. Он стоял, прислонившись к углу дома своей невесты, и отчаянно ругался. «Ну и мастер же вы ругаться, капитан Фэб», — сказал Жан, касаясь его руки. «Поди к черту», — ответил капитан. «Сам поди туда же», — возразил школяр. «С скажите, однако, любезный капитан, что это вас прорвало таким красноречием?» «Простите, дружище Жан», — ответил Фэб, пожимая ему руку. «Ведь вы знаете, что если лошадь пустилась вскачь, то сразу не остановится. А я ведь ругался галопом, я только что удрал от этих жеманниц. Каждый раз, когда я выхожу от них, у меня полон рот проклятий. Мне необходимо их изрыгнуть, иначе я задохнусь. Разрази меня гром». «Не хотите ли выпить?» — спросил шкаляр. Это предложение успокоило капитана. «Я не прочь, но у меня не гроша, а у меня есть. Ба, неужели?» Жан величественным и вместе с тем простодушным жестом раскрыл перед капитаном кошелек. Тем временем архидиакон, покинув остолбеневшего Шармолю, приблизился к ним и остановился в нескольких шагах, наблюдая за ними. Молодые люди не обратили на это никакого внимания, настолько они были поглощены созерцанием кошелька. «Жан!» — воскликнул Фэб. «Кошелек в вашем кармане — это все равно, что луна в ведре с водою. Ее видно, но ее там нет. Только отражение, черт возьми! Держу пари, что там камешки!» Жан ответил холодно. «Вот они, камешки, которыми я набиваю свой карман, не прибавив больше ни слова. Он с видом римлянина, спасающего отечество, высыпал содержимое кошелька на ближайшую тумбу». «Господи!» — пробормотал Фэб. «Щитки! Большие билеты! Малые билеты! Два турских грошика, парижские денье, лиарды! Настоящие с орлом! Невероятно!» Жан продолжал держаться невозмутимо и с достоинством. Несколько лиардов покатилось в грязь. Капитан бросился было их поднимать, но Жан удержал его. «Фи! Капитан Фэб де Шатопер!» Фэб сосчитал деньги и с торжественным видом, повернувшись к Жану, произнес: «А знаете ли вы, Жан, что здесь 23 парижских су? Кого это вы ограбили нынче ночью на улице перерезанных глоток?» Жан откинул назад кудрявую белокурую голову и, высокомерно прищурив глаза, ответил: «На то у нас имеется брат, полоумный архидиакон». «Черт возьми!» — воскликнул Фэб. «Какой достойный человек!» «Идем выпьем», — предложил Жан. «Куда же мы пойдем?» — спросил Фэб. «В яблоко Евы?» «Не стоит, капитан. Пойдем лучше в кабачок «Старая наука». Вино лучше в кабачке «Яблоко Евы». А кроме того, там возле двери вьется на солнце виноградная лоза. Это меня развлекает, когда я пью». «Ладно, пусть будет Ева с яблоком», — согласился шкаляр и, взяв под руку капитана, сказал: «Кстати, дражайший капитан, вы только что упомянули об улице перерезанных глоток». «Так не говорят. Мы уже не варвары, надо говорить, улица перерезанного горла». Приятели направились к яблоку Евы. Излишне упоминать о том, что предварительно они подобрали упавшие в грязь деньги, и что вслед за ними пошел и архидиакон. Он следовал за ними, мрачный и растерянный. Был ли этот Фэб тем самым Фэбом, чье проклятое имя после встречи с Грингуаром вплеталось во все его мысли? Этого он не знал. Но все же это был какой-то Фэб. И этого магического имени достаточно было, чтобы архидиакон, крадучись, словно волк, шел следом за беззаботными друзьями, с напряженным вниманием прислушиваясь к их болтовне и следя за каждым их движением. Впрочем, ничего не было легче, как подслушать их беседу. Они говорили во весь голос, не очень смущаясь тем, что приобщали прохожих к своим тайнам. Они болтали о дуэлях, девках, попойках, сумасбродствах. На углу одной из улиц с перекрестка донесся звук бубна. Клод услышал, как офицер сказал школяру: «Гром и молния, поспешим!» «Почему?» «Боюсь, как бы меня не заметила цыганка». «Какая цыганка?» «Да та, малютка с козочкой». «Смиральда?» «Она самая». «Я все позабываю ее чертово имя. Поспешим, а то она меня узнает. Мне не хочется, чтобы девчонка заговорила со мной на улице». «А разве вы с ней знакомы, Фэб?» Тут архидиакон увидел, как Фэб ухмыльнулся и, наклонившись к уху школяра, что-то прошептал ему. Затем он разразился хохотом и с победоносным видом тряхнул головой. «Неужели?» — спросил Жан. «Клянусь душой», — отвечал Фэб. «Нынче вечером?» «Да, нынче вечером». «И вы уверены, что она придет?» «Да вы с ума сошли, Жан! Хм, разве можно в этом сомневаться?» «Ну и счастливчик же вы, капитан Фэб!» Архидиакон слышал весь этот разговор. Зубы у него застучали. По всему телу пробежала дрожь. На секунду он остановился, прислонившись, словно пьяный, к тумбе, а потом опять пошел следом за веселыми гуляками. Но когда он нагнал их, они уже во все горло распевали старинную песенку. «В деревушке Коро всех ребят обманули, как глупых телят».